Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. В этой передаче прозвучит 9-я часть повести «Свет с небес». Она откашлялась и читала дальше. «Я бы хотела попросить Иосифа написать Ирне один разок. Уверена, он очень обрадуется. Вы его сейчас без бороды не узнали бы. Он очень изменился. Люди, въехавшие в ваш дом, предпочли первым делом его перекрасить. Я совсем случайно слышала однажды, как жена Фостера, обращаясь к кому-то, сказала, что ей все в этом доме нравится, кроме цвета, каким он покрашен снаружи, что желтый цвет на доме она вообще терпеть не может, и что муж при покупке пообещал ей его сразу перекрасить. Теперь он выкрашен в белый цвет и выглядит довольно красиво. В январе у нас предстоит новая евангелизация. Я надеюсь, что на этот раз Марианна совершенно точно решится. Она уже все очень хорошо понимает. Я бы хотела тоже быть такой хорошей матерью своим детям, как ты, Аня. Ты должно быть просто прекрасная мать после того, что нам Фредди рассказывал про тебя, когда возвращался от вас. Я знаю, что я еще далека, чтобы быть похожей на тебя». Анна снова прервала свое чтение и откашлялась. «Некоторые из наших сестер затеяли разговор о том, что надо открыть курсы шитья, чтобы готовить одежду и другие вещи для миссионеров. Я им предложила начать эту работу у меня. Каждый возьмет с собой все необходимое для работы». Мы могли бы утром часов с 9 начать и закончить в 3 после обеда и разойтись по домам. Но до сих пор это только разговоры. Сначала нужно путем пожертвования собрать денег, чтобы купить все необходимые материалы. Некоторые говорят: «Если бы Анна еще у нас была, она могла бы провести с нами курсы шитья. А у вас имеются такие курсы?» «Конечно, нет. Там, на Западе, наверное, так, как мне Тимофей рассказывал. Все живут так далеко друг от друга, что встречаются очень редко. Мне бы очень хотелось сегодня заглянуть к вам, увидеть, как вы там живете. Как тебе нравится ваша церковь? А люди там приветливые? Как ты себя там чувствуешь? Климат тебе там подошел? А кур у тебя много? Огород у тебя большой? Я могла бы тебе бесконечно много вопросов поставить. Как у вас прошел праздник Рождества? У нас Он был просто прекрасный. Голос Анны задрожал. Тимофей подарил мне специальное приспособление для приготовления мяса, такое большое, о котором я уже давно мечтала. Я могу без особого труда зажарить на открытом огне сразу 2 курчонка. Приезжайте к нам на Троицу. 15 апреля мы будем отмечать 25-летие нашей свадьбы. Я уже сказала Тимофею, что мне бы очень хотелось провести этот день вместе с вами. Тимофей сказал, что если все будет хорошо, он купит нам новый комплект ложек, вилок и ножей. Голос Анны снова задрожал. Пожалуйста, не забудь о нашем приглашении. Если я правильно помню, то в апреле исполняется 20 лет, как вы поженились. Слезы бежали по обеим щекам Анны. Теперь пора заканчивать, иначе письмо будет слишком длинным. Да, еще мне вспомнилось, у Лотти в прошлую субботу состоялась помолвка с Вильямом. После собрания они поехали к нему домой. Пожалуйста, напиши мне с приветом и добрыми пожеланиями, Зара. Анна медленно сложила письмо и прижала его к сердцу. Иосиф, а свое письмо ты хочешь тоже прочитать вслух? Да, мама, я вам прочитаю. Дорогой Иосиф, в высшей степени пора, чтобы ты написал наконец. Мы уже подумали, что ты нас совсем забыл. Веришь ли, за последнюю контрольную по английскому в пятницу я получил самую высшую оценку. Учитель подарил каждому на Рождество что-нибудь из сладостей. В прошлый месяц он нам прочитал новую интересную книжку. Мне она очень понравилась. Сегодня я хотел идти на рыбалку, но отец не разрешил. Ты, наверное, скоро получишь письмо от дяди Тома. Он каждое воскресенье меня спрашивал, не знаю ли я твоего адреса. Ваш город – это большой город? Я попытался найти его по карте атласов, но не нашел. У тебя наверняка очень строгий учитель, но как хорошо он сделал, что подарил тебе на Рождество несколько почтовых марок. Пожалуйста, сохрани их все для меня. Я очень по тебе скучаю, Иосиф. Если бы ты был здесь, мы, возможно, бы вместе ходили на рыбалку. У вас в воскресной школе много мальчиков. С большим приветом, Фредди. Уже давно стемнело, когда Беннет наконец вернулся домой. Но Иосифу и его маме не нужно было спрашивать о результатах поездки. Это было видно по его поведению, как он вошел, как он повесил на крючок свою шапку. По всему видно было, что покупка прошла удачно. Ничто не радовало Беннета больше, чем уверенность, что он совершил действительно выгодную сделку. Он извлекал свои потом заработанные деньги лишь тогда из кармана, когда он чуял явный выигрыш. Для него верна была пословица: «Чем больше у него есть, тем больше ему хочется». Его глаза везде видели только деньги. Для Беннета зеленые листья летом на деревьях были сплошными зелеными долларовыми банкнотами, а камни у дороги выглядели как сверкающие монеты. Сама песня под номером 297 в песеннике им читалась как 297 долларов или 297 голов крупного рогатого скота, достоинством по 10 центов за фунт на базаре в Чикаго. О всех этих мечтах, о своих корыстных мыслях, которые вертелись у Беннета в голове, сосед по скамейке в церкви ничего не знал. Он самозабвенно пел: «Научи меня, Боже, как свое дитя быть всегда и всем довольным». Анна спрашивала себя: «Интересно, сколько он опустит в корзинку пожертвования после того, как пропели «Дай бедным подаяние у дороги, дай нуждающейся душе, что ей нужно». Она вспоминала, в каких дырявых и стоптанных ботинках ходит их Виргиния. Они были уже довольно поношены и скосолапины, когда Беннет их купил. И она совсем не против, чтобы он давал денег на пожертвование. Она просто не могла видеть его отличные, высокого качества ботинки и сравнивать их со стоптанными у его дочери. Виргиния была уже на пороге взрослости, но одета, без сомнения, беднее всех в собрании. Она была как раз в таком возрасте, когда девочки начинают придавать особое внимание своей внешности, и Виргиния не составляла в этом случае исключения. Она поэтому стала в последнее время робкой и стеснительной. Ах, если бы ее отец проявил хоть немного понимания! Но она знала, что его больше беспокоят деньги, чем ее самочувствие. Виргиния часто об этом задумывалась. Наконец, сознание, что ее одежда потертая и жалкая, сделали ее застенчивой и чувствительной. У нее было очень приятное лицо. Это Богом данное ей качество украшало ее, несмотря на одежду. Анна втайне радовалась этому. Иосиф тоже. Он часто думал, что за одежду приходилось носить его сестре. Каждый раз, когда они шли в церковь, он мечтал о том дне, когда он начнет самостоятельно зарабатывать деньги и сможет своей маме и сестре наконец купить несколько новых платьев. Переживание за свою маму и сестру, которую Иосиф носил в своем сердце, было честной и чистой. Беннет, наоборот, придавал особенно больше значения тому, как он сам выглядит в глазах других. Мясо, приготовленное Анной на ужин, было немного жестким. Во время разговора Виргиния вдруг, совершенно не задумываясь, сказала: «Я убеждена, что Ирни это мясо разжевать бы не смог». «Что случилось с Ирни?» – спросил Беннет. «Насколько я знаю, у него зубы во рту такие же крепкие, как у каждого из нас». «Да, но, отец, он теперь не может больше жевать». Иосиф посмотрел на Анну, она смотрела на него. Оба думали о том, что они должны сказать. Беннет еще ничего не знал о письмах. «Ой, Беннет, с ним случилось несчастье. В него ненамеренно по ошибке выстрелили, раздробили и снесли ему нижнюю челюсть. Да я тебе еще не говорила, что получила письмо». Беннет опустил вилку. «Да, я получила письмо от Зары в субботу, когда тебя не было. Она пишет, что Алекс, друг Ирни, в воскресенье был на охоте с ним, и каким-то образом Алекс выстрелил Ирни в челюсть, и он теперь в больнице». «Ну, и почему ты мне об этом не сказала, когда я домой вернулся?» Анна не могла сознательно сказать, что все это время она об этом ни разу не вспомнила. «Ну, Беннет, я не могу тебе сейчас объяснить, почему я тебе не рассказала все сразу. Я как-то просто не пришла к этой теме. Ты всегда был так занят». «Так занят? Мы же субботним вечером вместе ужинали, а в воскресенье всю дорогу вместе в церковь ехали, а потом вместе возвращались. Или не так? Где письмо? Ты, надеюсь, его не сожгла?» Он одарил ее колючим взглядом. «Нет, конечно, нет». Она поспешила принести ему письмо. Оно лежало в Библии, в шкафу для одежды. Письмо на имя Иосифа лежало там же. «Вот они». «Они?» Взорвался он. «Сколько их у тебя?» Рука Анны дрожала, передавая письма Беннету, потому что она была уверена, что ни одно предложение в этих письмах заденет Беннета за живое. Иосиф не мог втолкнуть в себя пищу, пока его отец читал. Он видел, как несколько раз во время чтения сменилась краска на лице отца. Он слышал, как все быстрее и тяжелее становилось его дыхание, чем больше он читал. «Это же намеренное оскорбление!» Закричал он рассерженно и в упор посмотрел на Анну. «А ты, Иосиф, ты коварное создание! Я думал, ты называешься настоящим христианином! Да это же смешно, я же тебе сказал, чтобы ты не писал письма Фредди! А ты за моей спиной идешь к учителю, выпрашиваешь у него несколько почтовых марок. Не думай, что ты слишком вырос, чтобы получить от меня хорошей порки. Если ты даже и ростом меня догнал, я тебе сейчас покажу!» Беннет подвернул рукава своей рубашки и показал на свои внушительные мускулы. Он просто вышел из себя. Все в нем кипело. «Нет, отец», произнес Иосиф, поднимаясь. «Ты же не сказал, чтобы я не писал Фредди. Ты сказал, чтобы я Фредди на время забыл. Так оно и было. И ты сказал, что у тебя нет почтовых марок». Беннет бы ударил Иосифа, если бы Анна не соскочила и не схватила его за руку. «Не бей его! Беннет, садись и давай спокойно сначала об этом поговорим. Пусть по меньшей мере Иосиф объяснит, как он получил эти почтовые марки от учителя Германа, прежде чем ты возьмешься наказывать его». Беннет сделал шаг назад. Он почти зашатался, так как был ошарашен. За все годы его совместной жизни Анна никогда не позволяла себе такого. Что-то новое, чего она в себе и не замечала, поднялось в ней, чтобы защитить сына, который теперь уже был почти юношей. Слишком часто получал Иосиф в последние годы наказания, которые он совсем не заслужил. Если бы этот случай предстал пред лицо справедливого судьи, приговор бы прозвучал «невиновен». У Анны было хорошее чувство справедливости, и по сравнению с теми добрыми словами похвалы, что содержались в письмах, лежавшие перед ними на столе, Создавшаяся ситуация ей казалась просто невыносимой. Как он мог обвинять сына в том, что тот не является порядочным христианином, если сам нарушал все правила христианского воспитания? Как может нарушитель закона других наказывать по справедливости? Анна не могла это дольше терпеть. Она мгновенно встала и посмотрела Беннету в лицо. На этот раз она восстанет. «Беннет», — сказала она спокойно, но настойчиво, — «я просто не могу видеть ничего плохого в том, что Иосиф написал Фредди письмо. Учитель Герман дал ему почтовые марки в качестве рождественского подарка. Я очень благодарна ему за это. И что написано в этих письмах плохого, что тебя так рассердило?» «Да я не рассердился», — возразил Беннет. «Это ты рассердилась». «Нет, Беннет, я не сердита», — спокойно ответила она. «Я пробую быть справедливой. Что тебя так рассердило в письмах Зары и Фредди?» «А почему бы Тимофею мне не написать письмо?» «Он же вообще не знал, куда писать, пока никто из нас не сообщил что-либо о себе. Беннет, они только знали, что мы уехали куда-то на запад. Разве ты это не понял, прочитав их письма? Никто не знал нашего адреса». Беннет дважды глотнул, но ничего не возразил. Лицо его все более мрачнело. «А где остальные письма, которые ты получил за моей спиной?» Он обращался к Иосифу. «Больше у меня нет, отец». «Тебе, наверное, тоже очень жаль, Ирни?» — спросила Анна и дотронулась до его локтя. «Жаль? Он получил заслуженное наказание за то, что в воскресенье отправился на охоту». «Ах, Беннет, Беннет, а мне жаль, что так случилось». «Конечно, это после всех хвалебных гимнов, о которых пишет тебе Зара». «Ах, забудь об этом, Беннет, мне его очень жаль. Ты его хоть разок пригласил бы пойти с нами в церковь, вместо того, чтобы ему идти на рыбалку или на охоту?» «Хм, это не моя обязанность приглашать людей в церковь. Это входит в обязанности проповедников. Ирни же знал, где церковь находится». «Да, я знаю. Но, может, он ждал приглашения». «Ну и что? Я не вмешиваюсь в дела других людей. Я считаю, все же Иосиф заслужил порядочную порку, потому что он не получил моего разрешения писать Фредди». Беннет просто никак не мог согласиться с тем, чтобы жена разрушила его намерение. «А для начала ты принесешь оставшиеся почтовые марки и отдашь их мне». «Ты даже хочешь запретить ему написать Ирни письмо?» Сердце Анны сжалось от душевной боли. Она пошатнулась. В лице вдруг не стало ни кровинки. Она упала бы лицом прямо на горячую плиту, если бы Иосиф не подхватил ее. Виргиния испуганно крикнула. Ловел заплакал. «Отец! Отец! Скорее, Виргиния, намочи в холодной воде полотенце. Где же ее таблетки? Скорее, отец! Принеси хоть одну и положи ей под язык. Одну из таблеток, что и доктор прописал». Беннет пересек комнату, порылся в шкафу среди Анниных вещей и, наконец, вернулся с таблеткой в руке. Они вместе, Иосиф и Беннет, положили потерявшую сознание Анну на ближайшую кровать. Иосиф положил ей таблетку под язык. Беннет делал, что советовал Иосиф. Он тер ее руки. «Помогите мне сесть», – прошептала Анна через несколько минут. «Воздуха! Воздуха!» Под руку Иосифу попалась тетрадь Беннета для занятий в воскресной школе. Он схватил ее и стал махать ею, подгоняя воздух. «Мама, ты, может, пить хочешь?» Иосиф кивком головы показал Виргинии на стакан воды на столе. Но Анна отрицательно покачала головой. «Беннет, ты не сделаешь этого, нет?» «Что не сделаешь?» – спросил Беннет приглушенным голосом. Анне тяжело было говорить. Она приподняла руку. «Ты же знаешь!» – слабо сказала она. Беннет перестал потирать ее руку и долгое время сидел так молча, стуча каблуками своих ботинок по полу и скрестив руки на груди. Он, казалось, раздумывал. Она ждала и ждала ответа. «Но если я должен простить, то ты тоже», – сказал он в конце концов и незамедлительно поднялся. С этим он и вышел в коровник, открыл ворота и исчез в темноте. Когда после этого случая в дом Армстронгов приходили письма, то Беннет не проявлял к ним никакого интереса, разве только они были адресованы ему лично. С равнодушным лицом слушал он о новостях, что происходили на его прошлой родине, и делал вид, что он полностью погружен в свои собственные мысли. Ирни попросил медсестру вскрыть для него письмо. Он с трудом, разжимая зубы, спросил, от кого оно. «От кого-то... Название города так размазано, что я не могу разобрать». Она подала ему письмо, он пробежал его глазами, и только когда увидел внизу подпись «Иосиф», глаза его необыкновенно засветились. Он еще не мог смеяться. Ему мешала тугая повязка. Но по той части лица, что видна была из-под повязки, сестра поняла, что он очень обрадован. Она вышла, закрыв за собой дверь, чтобы ему никто не мешал. «Дорогой Ирни, тетя Зара нам написала, что ты находишься в больнице, поэтому я тебе решил написать, чтобы ты знал, что я о тебе не забыл. Надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и выпишешься. У меня такое чувство, будто мы не виделись уже целый год. Куда ты устроился, когда мы уехали? Здесь все совсем по-другому. Даже школьные учебники. И наш учитель и наполовину не такой добрый, как наш Амос. Без Фредди мне ужасно скучно. Да и тебя очень бы хотелось разок увидеть. Мама здесь себя чувствует значительно лучше. Наверное, воздух ей здесь больше подходит. У отца около 150 голов скота на пастбищах, и работы у меня хватает. А в школе я выполняю обязанности завхоза, чтобы этим рассчитаться за школьные учебники. Вчера вечером я за тебя, Ирни, молился. С тех пор, как я узнал о случившемся с тобой несчастье, и молюсь за тебя 2 раза в день. С сердечным приветом, Иосиф». молодой человек снова и снова перечитывал последние строчки письма, потом медленно свернул его. Спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Остановись, снова беда с ближним твоим. Вот он лежит, миром забыт, силой греха страшно избит. О, не пройти, о, подними, силой любви к Богу веди. О, не пройди, о, подними, силой любви к Богу веди. Сердце и дом ближним открой, Божий талант в прах не зарой. Слез и молитв чудные лей, для этих ран друг не жалей. Слез и молитв чудные лей, для этих ран друг не жалей. Слышишь, мой друг, призыв Христа, где вы, жнецы, нива бела, грешникам путь в небо открой, я их ищу, следуй за мной, грешникам путь в небо открой, я их ищу, следуй за мной. Дай мне, Господь, чувства Твои и для других жить научи. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои. Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Иосиф получил два письма. Одно от Фредди, другое от дяди Тома. А его мать получила письмо от Лотти, которая в восторженных словах описывала свою помолвку с Вильямом. Вот отрывок из ее письма. «Как вы поживаете, мои дорогие? Прошло несколько месяцев, как мы помолвлены, и собирались сыграть свадьбу. Но в прошлое воскресенье мы похоронили Вильяма мать, о чем я очень сожалею. И теперь мы поженимся не раньше, как через несколько месяцев. За это время Вильям дом немного хочет перестроить и заново обклеить обоями. Каждый раз, когда я вижу Вильяма, я вспоминаю твоего Иосифа. Уже с раннего детства видно было, как он заботится о тебе. Я представляю, что он теперь уже совсем взрослым стал. Когда вы отсюда уезжали, он по росту догонял тебя. Конечно, ведь ты и сама невысокого роста. Огромный привет Иосифу. И передай ему, что сборы для миссионеров были очень хорошими. Мы насобирали $82.60. Письмо от дядюшки Тома не было длинным, но Иосиф радовался ему больше, чем он мог бы выразить словами. Да он вначале и не пытался ничего говорить. Он дважды его перечитал, а потом протянул его матери. «Дорогой Иосиф», — читала она про себя, «я не умею писать письма и к тому же допускаю кучу ошибок. Но ты можешь письмо без ошибок переписать, а потом спокойно перечитывать. Как дела у тебя? Я часто думаю о твоем обещании остаться верным Богу. Будь настоящим христианином. Мне не приходит ничего в голову, о чем бы я мог тебе написать. Поэтому высылаю тебе слова гимна, которые мы пели сегодня на собрании». Анна улыбнулась и вернула письмо снова Иосифу. «Хорошее письмо он тебе написал», — сказала она тихо. Иосиф сунул письмо в карман своего воскресного пиджака. «Мама, а ты знаешь, мне бы так хотелось иметь свою отдельную комнату». «Ой, Иосиф, Иосиф, я бы тебе ее тоже пожелала», — с сочувствием ответила она. В пакетике от дядюшки Тома было маленькое Евангелие с псалтырем. Иосиф никогда с ним не расставался. Он носил его всегда с собой в кармане своего пиджака. И всегда, если, бывая в поле, имел свободную минутку, он читал его. Иосиф начал чтение книги и проработал почти все 28 глав «Деяния апостолов». Вот уже несколько недель он искал те слова, которые прочитал евангелист в тот памятный вечер, когда Иосиф отдал себя Иисусу. Говорилось про пустынное место, о том, что нам нужен хранитель, наставник, и это может быть только Бог. Но пока что Иосифу это место найти не удавалось. Тишина и простор полей напоминали ему это место. Он увидел в вышине большую птицу, которая выписывала свои круги по небу. И пока он ее рассматривал, мысли его вернулись назад, в прошлое, когда отец в воскресенье один уехал верхом в церковь, а мама ему рассказывала истории. Он стоял рядом с ней, обняв ее за шею, и слушал. Прохладный осенний ветерок напоминал прикосновение ее мягких волос к его щекам. Его снова обнимали ее добрые руки. В это утро отец опять грубо говорил с ним. Он обвинил его в том, что он якобы переложил куда-то письмо, которое он получил от компании. Иосиф ему объяснил, что он к этому письму даже не прикасался. Иногда он готов был восстать на своего отца, но нежность и любовь матери каждый раз этому не давали случиться. Он снова и снова слышал ее слова. «Может, когда-нибудь отец станет к тебе добрее?» Иосиф опустился на колени. «О, Боже! Почему? Ну почему отец ведет себя так, словно он меня терпеть не может? Неужели он никогда не изменится? Почему он не может быть ласковее к маме, к Виргинии, к нам? Отец Небесный, когда я там, на Востоке, еще будучи мальчишкой, слышал твой зов, то мама сказала мне, что когда-нибудь я пойму, мне будет это открыто. Что это значило? Господи, скажи мне. Скоро мне будет 20. А что я успел совершить? Что я вообще до сих пор сделал для других? Что я когда-либо сделал для тебя? Ничего, мой Бог. Почему мой отец постоянно судит и критикует меня, хотя я всегда так старался ему угодить? Как может он ходить в церковь и участвовать в Святой Вечере, если он так плохо обращается с мамой? Мой Господь, может, есть в жизни моего отца грех, который он хочет утаить? Я часто думаю об этом. Господи, помоги мне быть послушнее. Ты мой небесный отец. Помоги Ловелу и Виргинии, чтобы они выросли хорошими людьми. Это мы можем только с твоей помощью. Я надеюсь, и дядя Том за меня молится. Я надеюсь, что и брат Грисли меня еще не забыл, и учитель Амос. Господи, также помоги Ирне, чтобы он нашел тебя, хотя мой отец ему был плохим примером. Господи, веди ты меня, потому что пути земные часто такие трудные, а в пропасти часто так темно. Но ты со мной. Твой свет освещает меня. И со мной еще моя мама. Благослови ее, Господи. И если отец не может сделать ее счастливой, то помоги мне это сделать. Молния осветила все небо и опустилась где-то далеко-далеко в горах. Конь испуганно заржал. Иосиф обхватил его за шею и, успокаивая, прижался щекой к носу. «Не бойся», – прошептал он ему. Наконец и на запад снова прикочевала весна. Прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Беннет последний раз купил большой табун скота. И вот он вечером вдруг объявил своей семье, на следующее утро он хочет вместе с 2 мужчинами 40 голов крупного рогатого скота погрузить для отправки на рынок. Анна должна упаковать его костюм и кое-что покушать, потому что он собирается сопровождать свой скот на рынок до самого Чикаго. В многолюдии во время погрузки скота Беннет неожиданно наткнулся на знакомое лицо. «Вы случайно не господин Маккракен?» – спросил Беннет и взял седовласого человека за локоть. «Ага, да, Маккракен, так меня зовут. Но ваше имя мне что-то не припоминается». «Беннет! Армстронг!» «Ах, да! Вы живете неподалеку от нас, там, у...» «Нет-нет, я уже не живу там. Я ферму продал и купил себе на западе участок. Мы здесь живем уже 3 года». «Ну, и нравится вам здесь?» «Конечно! Скот дает неплохой доход. На нем можно много денег заработать. У вас тоже есть скот?» «Да, вчера вечером я сюда привез 1 вагон, а за 2 недели до этого тоже 1 вагон. У вас здесь много скота?» «В настоящее время 40 голов, но скоро подоспеет еще партия. Я не знал, что вы тоже торгуете скотом». «Ах, во всем себя немного пробую. Но в будущем мне, конечно, придется кое от чего отказаться. Я уже не так молод, а в наше время нелегко найти себе помощников. Лучше всего нанять себе подрастающего молодого человека, который хочет себе заработать денег на коня и на экипаж. Да я и слышал, что вы своего сына уже рано к делу приучили». «А что, это плохо?» «Да нет», — ответил Маккракен и почесал себе голову за правым ухом. Другой рукой он позвякивал в кармане своих брюк монетками, пристально рассматривая Беннета. «Скажите мне», — продолжал он после небольшой заминки, играя золотой цепочкой своих карманных часов, как он это всегда делал, когда его осеняла хорошая мысль. «У вас, кажется, есть молодой человек и довольно взрослый, чтобы работать не только дома, но и за его пределами». «Да, у меня есть такой молодой человек, но он уже моего роста, если не такой широкий в плечах, как я». «Так вот, у меня для вас есть идея», — сказал Маккракен, продолжая играть золотой цепочкой. «В мою собственность входит 10 участков земли с лучшими сортами винограда по ту сторону Миссисипи, и я хочу, чтобы на время уборки урожая отдать в аренду кому-либо, кто желал бы на этом сделать себе деньги». Беннет весь превратился в слух и зрение. «Так вот, в прошлом году я не нашел для этого дела подходящего человека, и большая часть винограда пропала. Но зато в позапрошлом году я получил очень большую прибыль». «Вы говорите, что у вас имеется огромный виноградник, который вы хотите отдать в аренду?» «Да-да, именно так. У меня их больше, чем 10. А на 10, по меньшей мере, мне нужна чья-либо помощь. Сбор винограда – большой труд, но не такой уж непосильный. Когда я был еще молод, я эту работу охотно выполнял. Но моя жена в последнее время настойчиво требует, чтобы я часть ее продал в другие руки. Особенно после того, как Фонца из-за болезни сердца потерял свою трудоспособность». «Кто?» «Мой лучший негр. 5 месяцев тому назад получил кровоизлияние в мозг. Я, наверное, никогда не найду себе такого человека, как Фонца. Если кто-либо и обретет Царствие Небесное, то это, конечно, будет он». У него золотое сердце. Так-так. И сколько вы хотите за аренду этих 10 участков? А вы что, заинтересованы в этом деле, господин Армстронг? Спросил Маккракен. Да, я как раз ищу подходящее рабочее место для моего сына. Он скоро заканчивает школу, и прежде чем он возьмет себе в голову, что он хочет учиться в университете, я бы его хотел на более полезное место пристроить. Дом, в котором мы сейчас живем, так или иначе, для нас пятерых слишком маленький. И вот еще что. Когда молодой человек приближается к 20, то самое время ему от материнского подола быть подальше. Вы же знаете, что у матери имеется много различных способов избаловать сына. И разлука была бы обоим только на пользу. Он вокруг нее суетится, а она вокруг него. Так-так, произнес Маккракен. Он что же, непослушный молодой человек? Ах, нет, не совсем так. — возразил Беннет, боясь, что Маккракен может ему по этой причине отказать. — Нет, я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он намеренно был непослушен. А тяжело работать он тоже не может. Иосиф действительно хороший парень. Но, как я уже сказал, он сейчас в этом возрасте, когда... когда немного труден. Я имею в виду... что ему лучше было бы работать где-нибудь подальше от дома, тем более, что дома у нас сейчас тесновато. «Да-да, я вас понимаю», — сказал господин Маккракен и стал крутить своей цепочкой от часов. «Господин Армстронг, после обеда мы с вами обязательно встретимся. Я думаю, мы можем встретиться в зале». «Решено!» — ответил Беннет с некоторой настойчивостью. «Да, но вы не сказали, сколько вы хотели бы за аренду?» «Ах, я думаю об 1/3. Мы потом еще об этих сторонах дела поговорим». Людская толпа оттеснила Беннета. Но сколько Маккракен мог его увидеть... Губы его шевелились, что-то подсчитывая. Дорогие друзья, только что вы прослушали 9-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Повесть для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение следует. Воздремлет хранящий тебя темной ночью или средь бела дня. Его очи всегда над тобой, никогда не воздремлет Бог твой.